Главное, ему недоставало того, что называется тактом. Это капитал, необходимый в товарищеском быту, где мудрено, почти невозможно при совершенно бесцеремонном обращении уберечься от некоторых неприятных столкновений в повседневной жизни. Все это вместе было причиной, что вообще не вдруг отзывались ему на его привязанность к лицейскому кружку, которая с первой поры зародилась в нем, не проявляясь, впрочем, свойственную ей иногда пошлостью. Видите, как получается? Пушкин даже и как бы несколько удивлен, что хотя Пушкин и не владел тактом, все же этот недостаток его не выглядел отталкивающим. И далее. Дескать, все-таки при всех своих недостатках Пушкин имел и немалые достоинства, поэтому с ним вполне можно ужиться, даже и полюбить его можно. Но вот беда. Уж очень у него неподходящий, какой-то сумбурный характер. Все поступают как должно, а он ведет себя странно, вызывая недоумение у всех. И тут опять на Энгельгарта наталкиваешься. Такой благородный и доброжелательный человек. Такую заботу проявляет, как директор лицея, о своих питомцах, и они так благодарны ему, но за исключением одного Пушкина. Энгельгард ввел лицеистов в дом свой. И в этом доме, продолжает Пушкин, мы знакомились с обычаями света, ожидавшего нас у порога лицея, находили приятное женское общество. Летом, в вакантный месяц, директор делил с нами дальние, иногда двухдневные прогулки по окрестностям. Зимой для развлечения ездили на нескольких тройках за город или пить чай в праздничные дни. В саду катались с горы на коньках. Во всех этих увеселениях участвовало его семейство и близкие ему дамы и девицы, иногда и приезжавшие родные наши. Женское общество всему этому придавало особенную прелесть и приучало нас к приличию в обращении. Одним словом, директор наш понимал, что запрещенный плод – опасная приманка, и что свобода, руководимая опытной дружбой, останавливает юношу от многих ошибок. От сближения нашего с женским обществом зарождался платонизм в чувствах. Этот платонизм не только не мешал занятиям, но придавал даже силы в классных трудах, нашептывая, что успехом можно порадовать предмет воздыханий. Пушкин решительно уклонялся от участия во всех затеях Энгельгарта. А Пушкин озадачен таким поведением своего друга. Все его усилия разгадать, в чем тут дело, ни к чему не приводит. Кроме того, что, по его мнению, Пушкин несправедлив к Энгельгарту, так и не смог ничего сказать. А Ларчик, мне думается, открывается довольно просто. Пушкину не нравилось, когда ему навязывали что-либо. А Энгельгард навязывал своим питомцам определенный способ обращения в свете, в чем нет никакого сомнения. Надо полагать, у Энгельгарта немало было подходящих данных для того, чтобы хорошо исполнять обязанности директора лицея. Но Пушкину-то все это было ни к чему. Пушкин уже в 15 лет знал, чего ему надо избегать. Энгельгарту, между тем, не хватило хотя бы только административного опыта, чтобы заметить в Пушкине его необычайность. Ведь она бросалась в глаза, когда он был еще ребенком. В результате дал убийственный отзыв о Пушкине-лицеисте. Оправданием Энгельгарту может служить разве только то, что 15-16-летний Пушкин слишком подавлял его своим грандиозным характером. В дальнейшем, когда в 1820 году Пушкина отправляли в ссылку, Энгельгард вступился за него рядом с Карамзиным, Жуковским, Александром Ивановичем Тургеневым. Но тут я не вижу никакой особенной заслуги Энгельгарта. Он действовал заодно с известнейшими и авторитетнейшими перед царем лицами, значит, и ничем не рисковал. Пушкин, разумеется, прекрасно отдавал себе отчет в этом, почему и не принял во внимание поступка Энгельгарта. Да это и не был поступок.